Итак. Итак, следующая наша тема. Вы с ней уже, в общем-то, знакомы, потому что я касался и использовал наработки этой школы, этого направления, при разговоре о платонизме. Итак, тема неоплатонизм. Неоплатонизм. Неоплатонизм. Нет, ребят, простите. Несколько слов скажу еще об одной фигуре. Хотя здесь у вас же Хлебников читает, да, что-то? Да, читает религиозную философию. А какие там персоналии? Там Филон Александрийский есть, да? Он историю не рассматривает. Ага, хорошо, ладно, тогда я скажу. Хорошо. Тогда несколько слов. Значит, неоплатонизм в скобочки. Значит, Филон Александрийский. Несколько слов о нем скажу. Это важная фигура, на мой взгляд. Филон Александрийский. Жил этот человек, скажем так, последняя четверть первого века до Рождества Христова по середину первого века после Рождества Христова. Последняя четверть первого века до Рождества Христова и середина первого века после Рождества Христова. То есть как раз вот этот вот момент прихода Спасителя в мир, да? И фигура, вот на мой взгляд, очень знаменательная и как бы во многом наметившая пути и возможности диалога евреев с греками, да, то есть Библии и греческой философии, Афин и Иерусалима. Филон Александрийский. То есть это человек, который на самом деле одной ногой стоит в еврейской культуре и другой ногой стоит в греческой, ну, в римской культуре. Это одна из первых попыток создания вот некого такого синтеза. По какому пути он идет, сейчас мы скажем. Говорить много не буду. Опять же, очень хорошая книга, уже которую я вам называл, книга Трубецкого «Учение о логосе в его истории». Примерно половина этой книги посвящена как раз изложению взглядов Филона Александрийского. Итак, Филон Александрийский. Первый момент, о котором надо сказать, говоря о Филоне, это то, что, будучи евреем, да, и будучи одновременно живущим в Александрии, то есть в греческом, очень просвещенном городе, он одновременно как бы ощущает правоту этих двух сторон. И Библии Ветхого Завета, да, ну, тогда он только был ветхий, и правоту греческой философии. И стремится соединить их в некой единой системе. Понятно, что такой синтез не может быть, в общем-то, предельно удачным, и Филон представляет из себя эклектичного писателя. Эклектичного мыслителя, то есть мыслитель, который, ну скажем так, не во всем исходит из одних предпосылок. То есть вот сейчас я исхожу из еврейской традиции, а сейчас я исхожу из греческой традиции. То есть вот такого предельного синтеза у него, конечно, нету, но тем не менее сама попытка очень показательна. По какому пути идет Филон? Он идет по тому пути, что та мудрость, которая изложена в Библии, и та мудрость, которой достигли греческие философы, мыслители, а это уже довольно длительный процесс, такие фигуры, как Платон, Аристотель, стоики, скептики, та мудрость, она не противоречит друг другу. По сути, он говорит о том, что Платон, ну, он вот тот человек, который открывает грекам в силу их культуры, в силу того, какие они есть, то, что Моисей открыл евреям. Открыл евреям. То есть вот такой подход у Филона. Дальше. Для того, чтобы согласовать, в общем-то, довольно различные описания Библии Ветхого Завета и, ну, тот же самый платонизм, неоплатонизм, Филон очень часто использует аллегории, аллегорический закон, аллегорическое толкование. Аллегорический метод. Причем Филон, ну скажем, очень любит этот метод. Находит постоянно возможности для его использования. Он даже говорит, что Бог нас как бы сам подталкивает к этому. Он сам везде, вот все те моменты, где Богу приписываются какие-то антропоморфизмы, то есть человекоподобие, да, человековидимое. Там Бог ходил, Бог сказал, ходил, это ж на самом деле человек говорит, ходит, да, или вознегодовал. Вот везде, где есть подобные антропоморфизм, который приписывается к Богу, это как раз и есть божественная мудрость, которая заставляет нас аллегорически истолковать Священное Писание. Филон, такая интересная фигура, он, как еврей, очень внимателен к Священному Писанию. Для него там нету ни одного случайной фразы, случайного оборота. Но в то же время Вот эти неслучайности, он довольно широко и довольно вольно толкует с помощью аллегории. Ну а то, что аллегория может очень много куда увести, понятно. То есть везде, где есть какие-то логические несостыковки в Писании, это есть указание на то, что мы должны подключить свой ум для аллегории. Более того, довольно часто он, ну, такое впечатление, что сам придумывает поводы для аллегории. Например, он задается вопросом, почему в одном месте в одном пишется, скажем так, земледелие, в другом насаждение. Для, казалось бы, одно и то же, да? Для него это повод для того, чтобы это Бог нас специально сюда вот, обращает наше внимание. Почему в одном месте пишется всадник, а в другом наездник? Это опять же Бог для нас. Для него каждое слово чрезвычайно важно, 100% значимо. Дальше. все имена, собственные имена для Филона – это не просто имена, а, ну, опять же, знаем, это некие определенные душевные состояния. Символ душевных состояний. Он всячески выясняет вот, еврейскую этимологию этих имен. Для него это важно. То есть он очень ревностно относится к каждому слову Писания, но вот Ветхого Завета, но в то же время и очень широко их интерпретирует. Второй момент, который стоит сказать о Филоне, это то, что в своих построениях он использует Платона. Платона. Использует Платона. А вот то, что получило название «Учение Филона о Боге и силах». Учение Филона о Боге и силах. А? Филона о Боге и силах. Филона. Учение Филона. В этом учении он использует платонизм. Ну, на самом деле, ситуация такая, да? Бог – это само единое, да, непознаваемое. А силы Бога – это идеи. Так вот, с помощью сил он пронизывает мир. Те же самые эти силы – это те же самые ангелы, посланники Божии в этом мире. Посланники Божии. Дальше. Филон подчеркивает, что Бог непознаваем, то есть вот то, что называется апофатизм Бога, божества. Но в своих действиях в этом мире мы можем, скажем так, по действиям мы можем как-то, ну скажем так, но открыт в своих силах и действиях в этом мире. По сути он непознаваем, но в своих проявлениях он открыт в этом мире. Мире. Бог непознаваем за пределами мира, но в своих силах он имманентен, то есть внутренне присущ этому миру. Вот эти силы, которыми Бог воздействует на мир, это посредники между Богом и миром, именно к ним, вот к этим силам по Филону относятся все иносказания Библии, которые мы должны открыть аллегорическим методом. А логос – это есть, по сути, та верховная сила, которая объемлет эти частные силы. Ну, или... Ну, если перевести на язык Аристотеля, это божественный ум. Логос – это божественный ум. Это божественный ум. Еще что мне сказать? То есть логос един, но в отношении, при действии к миру он как бы дробится на множество творческих сил, на множество творческих идей, и этими силами, по сути, живет и существует мир. А здесь еще один интересный момент. Филон довольно хорошо знает философию. Он, как видите, платонизм здесь присутствует, причем довольно ярко. Он также очень хорошо знает стоиков. Он говорит, что есть слово внутреннее и слово внешнее. То есть Бог сам в себе – это логос внутренний, слово внутреннее. А наш мир – это есть овеществление этого внутреннего слова, то есть слово сказанное, внешнее. Я не говорил, что, ну, когда касался стоиков, что это на самом деле стоическая идея. Стоическая идея, они много этому посвящали, но тем не менее. Значит, вот эти божественные идеи пронизывают мир, запечатлеваются в мире, но в этом мире есть одно существо, которое выделено. Это человек. Человек. Только человек создан по образу Божию, и только в человеке живет частичка, частичка божественного логоса. Частичка божественного логоса. То есть как отщепленец вот, божественное. Ну вот, ну, цитатка. По своей разумной душе человек уподобляется логосу, по своему телу, состоящему из всех стихий, он уподобляется жилищу логоса. Отсюда человек есть микрокосмос, малый мир, точно так же, как и вся Вселенная в своем целом, есть подобие человека, большого мира. Этот момент. Филон значим не только как вот такая переходный этап от еврейской культуры к греческой или наоборот, как вот синтезирующий. Филон оказал влияние и на еврейскую культуру, причем очень сильно. Он во многом предшественник Каббалы и Талмуда. То есть вот те направления, которые, ну, по сути, пошли за Филоном в интерпретации каждого слова священного, скажем, Ветхого Завета. В дальнейшем, да, жил он в Александрии, понятно. В дальнейшем будут различаться христианские школы будут выделять два центра христианского богословия. Это первый — Александрия, Александрийская школа. Она будет пойдет по пути вот такой аллегорического толкования, по пути аллегорического толкования, пути поиска тайных смыслов. Такая рациональная школа. Аллегория не исключает рациональности, наоборот, ее подразумевает. И вторая школа, знаете где? Догадайтесь. А? Ну, правильно, да. Все там. Вот, она пойдет по пути, ну, скажем, такого конкретного толкования. И Филон, ну вот, пожалуй, он как бы во многом и дал, ну, скажем так, не то, что толчок дал, но показал возможность. Он был одним из тех, кто показал возможность как бы их согласования. Если вспомните, да, Новый Завет, для иудеев соблазн, да, для эллинов безумие. Проблема была действительно серьезная проблема. И Филон один из тех, кто попытался эту пропасть вот перейти. Его отношение к Христу, да никакого отношения к Христу, если помните, он еврей, он такой, да, он жесткий, да, и очень в нее верит. Вот, больше говорить не буду о Филоне. Тема следующая: неоплатонизм. Неоплатонизм. Ну, уже из самого именования понятно, что это новый платонизм. Это новое даже не то, что прочтение, а новый всплеск интереса к Платону и платонизму. Культура третьего века, это уже после Рождества Христова, начинает осознавать, что Платон, скажем так, не до конца прочитанный и не до конца понятый мыслитель, начинает вчитываться в Платона. Начинает вчитываться, и это приводит, в общем, к довольно важным моментам. Центральной фигурой для нас будет Плотин. Его годы жизни 204 по 270 год после Рождества Христова. Это, как видите, уже третий век. Именно в Плотине и в его творениях вот можно сказать, наблюдается вот такой, ну скажем, наиболее зрелый плод античности, всей античности. В результате развития античной философии именно Платон в лице Плотина, ну, Платон, стал победителем в споре разных философских школ. Несколько слов о самом Плотине. О ранних годах Плотина нам известно немного. Известно, что примерно в 243 году он поселяется в Риме и начинает преподавать. Человек это был очень уважаемый. Ему отдавали и детей на воспитание. Человек, который на самом деле не обладал шибко каким хорошим здоровьем. Это тоже будет, ну, отчасти отложит отпечаток на его философию. Говоря о Плотине, он долгое время не писал никаких произведений, он не был литератором. Он начал записывать свои лекции перед учениками, и даже они, когда ему стукнуло уже 50 лет. В 50-летнем возрасте. И при том, судя по всему, редко когда правил вот эти свои записи. Если говорить в целом о Плотине, то это вот, скажем так, это платонизм, действительно платонизм, потому что Плотин не стремится внести что-то новое, что-то свое, свое личное в сочинение Платона. Своей задачей он видит досконально вычленить то, что хотел сказать Платон. То есть он вот, как иудеи относятся, да, к Ветхому Завету, вот точно так же, с таким же пиететом Плотин относился к произведением Платона. То есть это вот тот текст, в котором зафиксирована вся возможная для человека истина. Задача теперь проинтерпретировать и понять, даже не проинтерпретировать, а понять, что сказано в этих текстах. Вот такой почти сакральный смысл платоновских текстов в неоплатонизме. Почему почти? Сакральный. Показательно, да? Точно так же, как и Платон, Плотин пытался организовать Платонополис, то есть город философов. Вот. Ну, у него там судьба-то была получше, его никуда там в рабство не продавали. Император Гордиан, по-моему, Гордиан, он даже пообещал помочь, но, как всегда, денег не хватило, и кризис. И это все рассосалось. Не Гордиан, все-таки там кто-то другой. Нет, ошибся. Вот. Вел очень такой аскетичный, очень простой образ жизни, склонный к созерцанию, тяжко болел, кстати, в последние годы, и вообще не отличался особым здоровьем. В последние годы сильно болели глаза, но чем он важен? Вся его жизнь, на самом деле, она была вот такая вот настоящая жизнь философа. То есть не было расхождения между тем, как я думаю и как я поступаю. И вся эта жизнь была направлена, вот как у Платона, к чему, по сути, призывал Платон и Сократ. Возвратиться к единому. Главная задача человека – это возвратиться на свою истинную родину. И показательно последние слова Плотина, которые зафиксировал его ученик. Ученик: «Стремлюсь возвести единое в себе к единому во всем». То есть я единый, да, такой отблеск единого, и стремлюсь возвести единое в себе, вот ту высшую свою сущность, к единому во всем, то есть к божественному. Вот задача, которую он ставил перед собой, и по сути чему посвящены все его произведения. Вот это действительно главная задача, чему посвящены все его произведения. Поговорим сейчас и об этом. Сочинения Плотина, о них стоит немножко сказать. Это «Энеады». Как я уже сказал, он начал записывать свои лекции лишь по достижении 50-летнего возраста. И перед смертью завещал своему ученику, ближайшему ученику Порфирию, отредактировать и издать эти лекции. Что, кстати, Порфирий очень хорошо и сделал. Действительно, очень хорошо сделал. Всего было 54 трактата. Порфирий разбил эти 54 трактата на 6 девяток, на 6 энеад. 6 девяток, 6 энеад. Причем все это было разбито как бы с пониманием целостности всех произведений, с одной стороны, и с другой стороны было разбито в том числе и с педагогическими целями, потому что говорить о высочайшем, величайшем с несведущими нельзя. Вот эти вот шесть девяток, по сути, шесть энеад, а платиновские произведения так и носят название «Энеады». Кстати, каждому трактату Порфирий дал свое название, которое очень даже неплохое. Так вот, эти шесть «Энеад», шесть девяток представляют из себя шесть ступеней. То есть ступеней такого постепенного восхождения к единому. Единому. Первая «Энеада». В ней обсуждаются проблемы этики. Этики. И преследуют своей целью вот эти «Энеады». Первая «Энеада». Преследуют своей целью очищение души, чтобы душа стала восприимчивой к открытию истины. То есть подготовка, да, вот. Вторая Энеада, вторая девятка. То есть в Энеаде 9 трактатов, понимаете. Вторая девятка. А эта Энеада посвящена космологии. Космологии. Подразумевалось, что эта девятка, эта ступень завершает очищение души результатом. Восхождение на эту ступень становилось понимание тщетности благ этого мира, тщетности вещей этого мира, что они не есть самое лучшее, самое то, ради чего стоит жить. Третья Энеада. Третья Энеада посвящена космосу в целом. Космосу в целом, а космос в целом это есть по сути, это есть вместилище божественного. То есть обратите внимание, в начале с маленького, да, частичная наша душа, потом смотрит уже на то, что рядом. Расширяется душа наша человеческая. Следующая ступень говорит о том, о космосе в целом. Уже душа может вступить на эту ступень и понять, о чем говорится. Происходит расширение души, расширение наших возможностей. Мы становимся на более высокую ступень. Следующая Энеада. Четвертая Энеада. Это посвящена учению о душе. Учению о душе. О душе не только человеческой. И даже не столько человеческой. Сколько о мировой душе. Пятая Энеада. Догадаетесь, чему она посвящена? Она посвящена, по сути, мировому уму, божественному уму. Пятая Энеада. Только вступив на уровень души, мы можем прикоснуться к более высокому уровню. Уровню мирового ума. Ну и шестая Энеада. Последняя. Да, да. О едином. Обратите внимание, вот такой постепенный путь восхождения. На каждой ступени наша душа, наши познания, и мы, как таковые, становимся больше, расширяемся. Вот здесь я опять же нарисую вот эту спинку. Когда я ее рисовал, я вам тогда сразу сказал, что это не платоническая схемка. Помните, да? Заглянуть туда. По сути, вот все, вот корпус сочинений Платона, это есть вот такое наша постепенная подготовка и как бы сопровождение нас вот по этому восхождению, по пути восхождения к единому. От отдельных чувственных вещей. Отдельных чувственных вещей. Мы, приглядываясь к ним, понимаем, что они изменчивы, понимаем, что они сами от себя не зависят. Мы приходим к пониманию целостности космоса. От целостности космоса мы приходим к пониманию, что этот космос такой телесный, он не может быть сам собой движим. Мы приходим к пониманию мировой души. Потом мы приходим к пониманию мирового ума, поскольку для того, чтобы двигалось, должно быть нечто неизменное, мировой ум. И потом высший центр всего этого – это единое. Эх, не принес я зачитать бы, но ничего, ладненько. То есть вот это вот такая схемка. Причем очень важный момент. Вот этот путь, к которому нас призывает Плотин, да и Платон. То есть Плотин не от себя говорит, он говорит от Платона. Вот эти все уровни бытия мы открываем, глядя не во внешний мир, а приглядываясь к своему внутреннему миру. Приглядываясь к своему внутреннему миру. Мы вот, ну, хотя бы мы понимаем, что этот палец не важен сам по себе. Мы понимаем, мы от пальца к целому, да, от его единичной функции мы приходим к пониманию физического тела. Потом мы приходим к пониманию, что в теле главное не его телесность, да, а та внутренняя сила, которая его движет, которая его отождествляет. Это душа. Потом мы приходим от понимания души, ее значимости, к тому, что неизменно, к тому, что структурирует саму душу. Это ум. То есть приглядываясь к себе, мы в себе и через себя открываем вот эти уровни бытия. Как бы приглядываясь в себя частичного, мы тем самым выходим на уровень космоса в целом и вообще бытия, и на уровень единого. Эх, ну ладно. Просьба, давайте так. Здесь есть последний вопрос, 24-й. Плотин об иерархии бытия и о восхождении к единому. Очень хотел бы, чтобы вы прочитали Иниаду 5.1. Иниаду 5.1. Она небольшая, но очень хорошая. Иниада 5.1. Она вот так обозначается. 5.1. По-моему, она называется «О благе или первоедином». 5.1. Небольшая. Так что, Ирина, внесем вопрос, ладно? Здесь у нас же такие огромные праздники. Да. Ну. Вот. Жалко, ничего-то я не сообразил. А и библиотеку сломать можно, нет? Сломать. Библиотеку. Ну ладно. Да, плохо. Не прав я. Ну ничего. Эх. 5.1. Нет, вы знаете, 5.1 называется по-другому. 5.1 называется примерно так. О едином и трех ипостасях. Вот так. И трех ипостасях. У меня просьба. Вот действительно, почитайте, и мы с вами, может быть, вот, даже не может быть, а почему, обсудим на экзамен. Хорошо я сказал. Самому понравилось. Эх. Да. Ну ладно, хорошо, ладненько. Тогда, значит, читаем. На этом я о неоплатонизме закончу. Первый момент скажу о связи неоплатонизма с христианством. Христианство использовало неоплатонизм. Христианство опознало, что многие идеи, ходы мысли, зафиксированные в неоплатонизме и у Платона, они вполне созвучны христианскому подходу. Ну, например, да, о том, что Царство Божие не от мира сего, да, о том, что единое оно за пределами бытия. Эти такие фундаментальные платонические и неплатонические установки, они на самом деле, что единое, по сути, правит всем в мире, о том, что задача человека – это возвратиться к единому, возвратиться к Богу, да, это то, что все в мире происходит по воле Божией, платоническая идея, стоическая, правда, тоже, ну, в античности это все это, было опознано как действительно, ну, скажем, очень близкое, что может быть использовано. Это первый момент. Вот это использование неоплатонизма христианством, оно было и опасно в какой-то мере. В чем опасность? В чем отличие, скажем так, античного мирочувствия от христианского мирочувствия? Оно принципиально, вот, в онтологической плоскости, в бытийственной плоскости. Это то, что античная онтология, античное учение о бытии и античное понимание Бога и мира – это пантеизм. То есть вот это вот все, Сергей, как раз мы об этом все и говорили. Вот это все есть единое целое. То есть на самом деле в каждом вот этом есть частичка божественного, частичка божественного. Вот. Первый момент. В христианстве принципиально утверждается онтологический, бытийственный разрыв между Богом и миром. Мир создан из ничего. Вот главный богословский посыл этих слов, это то, что мир и Бог различаются. Понятно, да? Вот. Чем плох пантеизм? Как вы думаете? Да вы нормальные люди, христиане, знаете все. Последствиями. Да, последствиями. А какими последствиями? Ну-ка расскажите мне, а почему пантеизм... Нам так говорят, что пантеизм лишь форма атеизма. Это кто говорит? А, нет, ну подождите, но вы хотите сказать, что все античные мыслители были атеистами? Нашел? Вы не говорите ему, нашел кого цитировать? Не, ну нормально, хорошо. Может, я не прав в чем-то, не знаю. Вот, да, чем плох пантеизм? Потому что на самом деле он говорит, что Бог и человек сущностно одинаковые. То есть человек есть Бог. Вот жесткое. Ну, если это имел в виду Лагутов, то это, в этом отношении он прав. Наверное, он это имел, я сам не додумал. То есть на самом деле пантеизм утверждает то, что человек и есть Бог. Да, он маленький, да, он слабенький, но он сейчас вот разберется, он сейчас себя очистит, он сейчас себя поднакачает и станет всем во всем человек. Понятно говорю, да? Эй. Понятно? В общем, пантеизм опасен тем, что он – это прямой путь к человеку Божию. Не к Богу человечества, а к человеку Божию. То есть человек сам, без божественной силы, становится Богом. А все как бы предпосылки, все основания для этого есть. Потому что во мне, вот по пантеизму, есть частичка божественного. Это разум мой. Частичка, высшая часть божественного бытия. Так в чем задача-то? просто вот к этой частичке божественного сконденсировать еще божественного побольше, и все. Тут ведь еще опасность в том, что вообще пантеизм, ну, все опустошает, то есть личного Бога нет. Правильно, замечательно, да. Второй момент очень важный. Вот это вот пантеизм и отношение Бога к миру, он описывается в каких терминах? Истечение. Мир просто случается. Вот просто вот мир — это продолжение. Это вот как вот пальцы мои продолжения. Вот. Мир случается. Это не волевое, не активное воздействие Бога. Почти сам собой. Да. Не свободное деяние Бога. То есть Бог становится, в пантеизме Бог становится заложником самого себя. Бог становится заложником самого себя и этого чувственного нашего мира. Правильно. А если он становится заложником самого себя, то если он не может изменить, он не может свободно воздействовать на мир, то Бог становится неличным, неличностью, не обладающим ни свободой, ни волей. Это опасность пантеизма. Бог становится неличностным. Бог просто случается. Вот и все. Бог не свободен. Бог подчинен необходимости. Да и личность-то исчезает в пантеизме. Да. Такая... Правильно. Нет. Так вот я об этом говорю. Нахуй. Нет. Да. Да. То есть, если нет... Опять же, если нет личностного божественного отношения, то и нет у нас как отдельных, да, личностей. Понятная вещь. Все мы на самом деле одинаковые, и просто вон, на самом деле мы одно и то же. Все мы. Вот это. Но главная проблема пантеизма — это действительно человека Божий. Это путь к человеку Божию. Вот те же самые наши марксизм. Марксизм в нашей стране, ведь мы коммунисты строили как царство Божие в опоре на кого? На себя. Это на самом деле пантеистическая картина. Так. Может, еще кто серьезные проблемы? Так вот, эта опасность была опознана христианством, и отцы постоянно, в общем-то, об этом, ну, вели очень серьезную борьбу. Один из них, вот один из тех мыслителей, и почитаемых в том числе, и в то же время попавший под некое влияние вот неоплатонизма, это Ориген. Ориген. Христианский богослов, не лишенный определенных таких, ну, скажем, склонностей к платонизму. И отсюда, с одной стороны, Ориген, он уважаем в церкви, но в то же время отцом его признать никак нельзя. А беседа, ну, скажем так, главная как бы опасность, которая была раз увидена у Оригена, это вот в такой системе, здесь теряется Иисус Христос, как Бог и человек, как истинный Бог и истинный человек. Потому что прежде, ну, одна из проблем пантеизма — это то, что и платонизм в том числе, это то, что, чтобы воплотиться вот в платонической картине, Богу надо как бы постоянно пройти все стадии, ухудшая собственное бытие. А Христос, тогда Христос и человек не может быть Богом во всей полноте. Но, с другой стороны, вот инструментальные наработки, понятийные наработки неоплатонизма и платонизма очень широко использовались христианскими авторами. Например, приведу Василий Великий. Григорий Ниский, ее, кстати, тоже иногда так очень жестко называют неоплатоническим мыслителем, Григорий Ниский, об устроении человека, к примеру. Это работа, посвященная, ну, одна из первых христианских таких антропологий, да, Сергей? Ухудшение, да, ухудшение. Ухудшение в неоплатонизме, да. Отсюда вот Иисус Христос, как Бог, на этом уровне существовать не может. Это входит в противоречие с христианской доктриной. Если придерживаться платонической доктрины, то Иисус Христос, как Бог, существующий на нижней ступени, не может быть. Да. Происхождение или сама идея такого божества может быть, которого воплощается здесь? А мир и есть, мир в целом и есть это божество. То есть тут, Сергей, тут мир в целом и это и есть божество. Да, но вот если брать вот идею Платона, потому что есть там идея там, стола, стула. А идея Бога? Не, Сергей, нет. Идея Бога – это идея, обладающая наибольшей общностью и наибольшим единством. Получается еще одно серьезное отличие. Да. Ну, ладненько. Так, что еще мне сказать? Ну, ладненько, на этом я закончу. Осталось несколько времени, и за это время я, может быть, даже вот пройдусь по этим вопросам. Вы их видели, народ? Есть какие-нибудь непонятности и сомнения и недоумения? Почему их так много, да? Хорошее недоумение. Я тоже сейчас посмотрел, думаю, чего это так. Это ключевое. Ну, я могу ответить на этот вопрос. В общем, для того, чтобы вы знали лучше. Вот, мы же серьезные люди. Я тут начал преподавать в другом заведении, так, в общем, как бы я очень порадовался за то, что мы здесь изучаем. Я понял, так, оценил такой в полноте, вот, несмотря на все недостатки, Сергей, кстати, несмотря на все недостатки, я оценил тот уровень, что каким обладает наш институт. Абсолютно искренне говорю. Абсолютно. Мы можем поговорить на эту тему. Вот. Так что. Так, ну, значит, вопросов нету. Ну-ка, для обыденного сознания. Ну, вопрос. Ну, а вы можете ответить на вопрос о пользе христианства для обыденного сознания? Ну, вы просто самому задали этот вопрос. Вот, я на него ответил, так что надо брать конкретно смотреть, что он сделал. Допустим, во всем контексте это можно как бы растекаться, да, потому что огромные как бы исторические. Сейчас. Философские личности – это вопрос очень сложный. Возьмете там Киркегора, он умер в 40 лет, погибнув. Так что тут это… Привнесли. А вам задают вопрос, а зачем надо привносить в этот мир что-то? Все равно мы умрем. Вот серьезный вопрос. Говоря о себе, меня философия научает жить. Меня философия научает ценить мгновения, которыми мы живем. Да, вот сейчас даже, да? Вот там дождь идет, и радоваться этому. Меня она этому учит. И причем учит в том числе и философы. Вот, она научает меня, научает меня серьезно относиться к жизни. Правда, для других возникнет вопрос, а надо ли серьезно к ней относиться? Для меня надо. Серьезно относиться к жизни и, в общем-то, и жить в согласии с самим с самим собой. Вот. Ну, опять же, а религия, она в том числе и рациональна, христианство, оно в том числе и рационально. Не только оно, это вот, оно, это рационально, ведь мы же верим в христианство, вот именно. Ну, я о себе буду говорить, да? Не просто и не столько потому, что вот я просто мне случилось здесь. Поначалу да, потому что мне случилось здесь. Но как бы изучая и проникая, я понимаю именно, ощущаю и понимаю, и нахожу. Что, ну это, скажем так, это вот, вот именно вот это не вот, не вот ум здесь, да, где здесь буддизм, евреи, да, тут конфуцианство, а это вот, вот, вот это вот. Это большая полнота на самом деле. Вот, меня этому научает на самом деле. Другое дело, что это не обязательно для. Это не. Не аргументация, это не убеждает других. Это не убеждает других точно так же, как убедить стать монахом, никто не может на самом деле, по большому счету, если человек сам не захочет и не осознает этой необходимости. Вот такая вот вещь. Убеждают не, то тоже люблю это повторять, убеждают не слова, не красивые слова, не теории, а убеждают вот именно личный опыт. Личный опыт. Так что, а то, что, ну, не знаю, ну, мне это дает возможность жить в согласии с самим собой. Здорово, здорово. Вот я сейчас как бы встречаюсь со своими бывшими школьными товарищами. Вы знаете, вот на самом деле, они какие-то грустные, большинство из них. Такие грустные. Такие просто. Вот уже все, уже ничего интересного в жизни, уже, что там, 40 лет с лишним, да, чего там может произойти. Только все плохо, все ужасно. А мне что-то нормально, мне весело, интересно. Вот. Я не говорю, что я такой хороший, но как бы вот это и заслуга в том числе и того, чем я и занимаюсь, и православие на самом деле. Да, вот тут. Вот как бы тут. Так что убедить, вот доказать ничего не могу. Я могу только привести пример, как бы. Так. Я знаю, я таких мнений слышал, знаете, от философов. Непонятно чем, и она должна доказать свою необходимость. Я знаю. А можно вопрос? Как будет проходить экзамен? Ой, какая мелочь. Вот смотрите, вот человек не философ, да? Нет бы тут порассуждать, порадоваться, что есть экзамен, что есть возможность. Да. Ну, очень просто. Как он обычно происходит? Да. Ну, как он обычно происходит, знаете? У всех по-разному. Например, у кого-то один преподаватель уходит в один кабинет, и все уходят по одному. У кого-то вообще происходит. Все сидят в одном. Все будете сидеть в одном. Можно ли пользоваться литературой? Или? Какой литературой? Нет, литературой пользоваться нельзя. Никакой? Никакой. Нет, я прям даже расстроился. Я тоже. Чтобы просто, если какой-то вопрос появится. Процитировать поподробнее. Не надо. Уж напрягитесь, это будет лучше вам на самом деле. Вот, ну получите тройку, ну что за ерунда, ну получите тройку, ну здорово. Здорово. Тройка реально. Да конечно реально. Даже двойка реально. Да нет, все будет нормально. Так, обычно происходит. Приходите, я придумываю вопрос. Ну да, из этих, да, придумываю вопрос, либо вы придумываете отсюда, либо я. Садитесь, готовитесь, и потом рассказывайте мне все, что вы знаете. Так, ну давайте я быстро об этих вопросах. Музы ионийские, да, представители характерной черты. Понятно, о ком говорить. Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, да? Общая характеристика. Особо много, ну, как бы особо много и не надо. Я еще подумаю, сколько будет вопросов, один или два? Или три? Дальше, музы италийские, тоже понятно, о ком говорить. Во-первых, дать характеристику, чем они отличаются от ионийцев. Они отличаются в первую очередь о том, что истинное бытие – это бытие мышления, это мысль, истинное бытие. Для них характерно вот такое жесткое, ну, жесткое противопоставление мира изменяющегося и мира истинного, мира мысли. Парменид, Ксенофан. Ну, сюда можно еще и Пифагора, кстати, на самом деле. Вот. Дальше. Пифагор. Ну, тут все очень просто. Учение о числе и числовой гармонии. Пифагорейская школа. Цель, для чего она образуется, образована, ее характеристика. Ну, для чего она образована, надеюсь, помните. Помните? Подготовить душу, подготовить человека вот к этому восхождению. Вот опять же, Пифагор и неоплатонизм и Платон, они говорят об одном и том же. О возвращении туда к истинному бытию. Помните, да? Также помните, что у Пифагора. Его школа, жесткая иерархия. Точно так же. Почему она такая? Потому что космос тоже жестко иерархичен. Структура космоса и структура истинного существования должны быть идентичны. Поэтому школа должна повторять структуру космоса. Только в этом случае человек будет существовать правильно. Этот момент. Как-то я прям даже пугаюсь. Парменид. Вы-то как пугаетесь, да? Даже вы? Да говорите о нас. Я пугаю. Да. Парменид. Ну, как бы даже особо говорить-то нечего. Да. Зенон. Апория Зенона. Ну, понятно. Гераклит. Я тут о Гераклите вам рассказывал, даже не помню сколько. Растекался мыслью. Дальше. Провести и прокомментировать два фрагмента Гераклита. Говорящие. Хотя там они все говорящие, потому что все они осколки одной системы. Но лучше взять вам побольше отрывочек, потому что тот смысл, который в нем есть, вы можете не углядеть. Я-то вам обещаю, что я его угляжу. То есть выучите его наизусть еще на прямо часы, потому что написано, да? Да. Да. Но если несколько там будет некое расхождение, но смысл будет уловлен правильно, так милое дело, я не против. Один к одному. Ну, нет, учить надо. Ну, получится хорошо, можно близко к тексту. Два фрагмента, и их прокомментировать. Дальше, поздние досократики, Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит. Ну, опять же, прокомментировать, значит, общие черты, почему мы их можем выделить в общие досократики. Вот, какая главная проблема? Опять же, та же самая главная проблема. Проблема истинного бытия. И как существует, с одной стороны, истинное неизменное бытие и вот этот изменяющийся мир, поздние досократики. Каждый из них решает эту проблему, главную проблему. Есть истинное бытие, божественное бытие. В этом уверена античная культура, она живет этим чувством. Но в то же время есть изменяемое. Каков статус изменения? Почему возможно изменение? Как объяснить возможность этого изменения? Каждый из этих досократиков идет по своему пути. А этот путь одновременно и одинаковый, и различный. Ну, неплохо бы, чтобы вы описали и, ну, хотя бы в общих чертах вот эти вот системы Эмпедокла, Анаксагор, Демокрита. Как? Здорово. Дальше, софисты. Ну, чего ж тут? Сократ, апология Сократа. А, Сократ. Надо будет рассказать об апологии Сократа, ну, это один из главных источников. Ну, и о методе Сократа. Там все тоже простенько. Диалектический метод, маевтика и так далее. Сократические школы. Мы тоже о них говорили после смерти Сократа. Эта личность потрясает всех, да, и на самом деле из вот этого эмоционально-рационального тупика, перед которым очутились Афины, лучший человек, и этого лучшего человека убивает лучший город. Почему частное, отдельное Сократ оказался более правым, чем город? Это потрясение, я уже много раз об этом говорил, но это очень важное событие для Афин. Это потрясение, когда часть, будучи такой маленькой, тем не менее, она становится больше, чем город. С его традициями, обычаями, с этими огромной историей. Это потрясение. И отсюда множество школ. Помнить там Киренаики и так далее. Мегарики, циники. О циниках можете рассказать. Замечательно. Спросите, как вы назвали, какие школы? Киренаики, мегарики. В самом начале. Когда? Это вопрос. Этот вопрос называется сократические школы. Это 12-й вопрос. А потом замечательные наши идут радости. Это диалог, пир. Замечательный диалог. Я очень жалею, что мы с вами, ну это я, его не почитали вот именно на семинаре. Это наслаждение бы было. Диалог Федр, диалог Федон. Ну, замечательно. Но это всего 3 дня сидения с утра до вечера. Всего-то. Замечательно. А потом вы... Подведите ее ко мне. Она с вами на экзамене пообщается. Хорошо, это здорово. Сергей Сергеевич, а первая часть Кира, то с обратно, вот эти выступления тоже? Все, так, нет. Вот о пире я, хорошо, я тут скажу. В пире там 6 речей, если помните. 6 речей, причем каждая из речей значима, важна. А вот этот вот очень хорошо построен, литературно и философски очень хорошо построен этот диалог, этот путь восхождения. Значит, что там? Там начинается с древности Эрота, это проблема обсуждения, кто такой Эрот, что такое Эрот. Каждый из выступающих описывает одну из черт Эрота, одну из черт. Например, когда он говорит о древности, сразу помните, что для греков древность, традиция, это значит божественное. То есть вот не запрещайте себе мыслить об этом. Вот, из этих разных взглядов рождается некое понимание. Потом речь Сократа, да? Как кульминация, как на самом деле подведение итогов. И там еще один очень важный момент, который мне очень нравится. Уже после этих речей Сократа, уже там попозже, когда все уже легли спать, там идет обсуждение, что только Сократ с кем-то там беседует. На самом деле, по сути, это есть как бы доказательство, показывание нам, что вот этот Сократ и есть тот о веществлении того эрота. Он и ужасен одновременно, и красив. Он и пьет, и не пьянеет. Вот, то есть, вот эта вот структура, она как бы подводит нас. Он все-таки не зря литературой хотел заняться перед тем, как сжечь все это, все свои. То есть, каждая из речей важна. Там двойственность эрота обсуждается. Что это одновременно и желание, это и стремление, это одновременно и обладание полнотой, и не обладание полнотой. Точно так же это наше положение в мире. Мы одновременно и причастны божественному, и не причастны. Мы одновременно есть память об этом, потому что мы истечение вот этого. И в то же время мы чувствуем, что мы не есть полнота божественного, мы страдаем в этом мире. Еще очень важная идея Пира, это то, что вот это божественное, вот по сути, эрот же, он двунаправленный, да? Он вот и сюда, и сюда. Это вот та онтологическая сила, которая держит мир. Это сила любви, которая не дает распасться этому миру. Это сила познания, стремление к познанию, которое ведет нас, философов, туда. То есть главнейшая идея, что любовь – это онтологическая, бытийственная сила, только благодаря которой может существовать этот мир. И причем эта онтологическая, бытийственная сила синонимична рациональному познанию, разуму. То есть внимательно читаете каждый из этих речей, определяете основные идеи этих речей, и потом в итоге у вас складывается образ Сократа и образ эрота. Когда он говорит там, о вульгарной и небесной Афродите. Вот, ну, по сути, это те же самые мы люди. У нас есть и вульгарное вот это телесное, вот это, и небесное, разум в нас. И мы одновременно и есть как раз вот это бытие. Наш мир есть на самом деле граница. Он есть граница между вот этим неизменным и вот этим изменяемым, между неизменным божественным и изменяемым нами. Вот мы кто. Мы одновременно человеки, я неизменяемый, но одновременно я все время человек. Но одновременно я то большой, то маленький, то белые волосы у меня, то я радуюсь, то страдаю, то еще что-то. То лекции читаю, то экзамены принимаю. Вот, на самом деле наш мир есть граница между божественным и этим. Вот это в Пире обсуждается. Когда говорится о двойственной природе, об Афродите небесной и вульгарной. Ну, замечательный. Я вам завидую, на самом деле. Сказал я скромно. Так, дальше. Федор Федон, обратите внимание на участь посмертной души человека, душа человека. Вот эти моменты. Доказательства бессмертия души. Вот. 16-е это учение Платона об идеях. Что такое идея у Платона? Ну, вопрос понятный, да? Можете нарисовать вот эту схемку, объяснить, потом по пунктикам рассказать. В общем, что расскажете? Структура бытия по Платону. Понятно, да, что это такое? На самом деле это повтор предыдущего вопроса. Это вот рассказать вот эту структурку бытия. Единое, мировой ум, мировая душа, космос и материя, структура бытия. И идеи, как пронизывающие. Что такое идеи? Это божественные образцы и так далее. Вечные, неизменные и так далее. Можем мы к ним прикоснуться? Можем, по Платону. Замечательное, радостное вообще-то. Это дает возможность Сократу спокойно идти на смерть. Возвращаемся обратно к тому, причем всю жизнь вел правильно. Что же может быть лучше-то? Оптимистичный взгляд. Дальше. Учение о государстве Платона. понятно, да? Тройственная структура, опять рисуете вот эту схемку. Понятно, да? Вот, сразу становится понятно, почему, каков статус каждой из этих групп. Философы, воины и демиурги. Опять же, становится понятно, что главным... Кстати, кто главный в государстве? Ничего подобного. Единое. Единое. А? Ну да, да. Да. Единое, да, на самом деле. Они лишь отобразители. Вот все становится понятным. И опять же, система Платона, она вот такая целостная. Хотя приходится вычленять, но она целостная. Аристотель и Платон – их главное отличие. Ну, мы попытались об этом поговорить, и сегодня я об этом тоже немножко говорил. Четыре причины вещи у Аристотеля тоже говорили. Учение стоиков о логосе и пневме, стоическая этика, связь с логосом, основные положения скептиков и Платон об иерархии бытия и восхождении к единому. Все-таки я попрошу, вот 5.1, да? Энеада 5.1. Она не очень большая, но вы почувствуете, вот даже, может быть, важно, чтобы вы почувствовали вот стиль. Стиль. Ведь в авторах очень часто важен не то, что они пишут, а стиль. Это он более говорит. Но у Плотина важно и то, что он пишет, и стиль. Это тоже некий способ доказательства. Вот все. Ну, молодцы. Вытерпели. Достойно есть всякого истину, блажитесь за Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаю.